Глава 10. Простар Плюс стоял в трансформировавшемся гараже с таким видом, будто только что сожрал форт. Я задался вопросом, а может, я уже не относился с таким пренебрежением к фильмам об автомобилях, в которые вселился демон, вроде автомобиля, максимального ускорения и влюбленной малютки. Я всю жизнь сталкивался с паранормальным, поэтому невозможность того, что видели мои глаза, меня не парализовала. Я обошел 18-колесник, чтобы он оказался между мной и дверью, из которой я вышел. Оставив ее открытой, прошел к тягачу. И теперь через лобовое стекло и стекло водительской дверцы мог разглядеть людей, которые спустились с лестницы, убедиться, что один из них маскарадный ковбой. У меня оставалась возможность уложить его выстрелом из пистолета, а если бы не получилось, вдруг он появился бы в гараже, держа в руках огнемет, которым собирался сжечь детей. Я мог ретироваться за дверь, через которую вошел в гараж, спрятаться где-то в переулке, уже оттуда следить за происходящим. Никто не спускался с лестницы, но я слышал разговор двух мужчин. Вроде бы они находились рядом со мной, но голоса словно глушились. Я не мог разобрать ни слова, как и в разговоре на повышенных тонах ковбоя и мужчины с лицом боксера, полупрозрачным и не ведающим о моем присутствии, в подвальном машинном помещении стоянки для грузовиков. На этот раз они не появились даже фантомами. Я только слышал их голоса, но они не позволяли определить местонахождение мужчин. А потом смолкли их голоса. Я опасался, что они обнаружат мое присутствие, как я обнаружил их в машинном зале. Возможно, ситуация изменилась точностью да наоборот, и я стал полупрозрачным для них, а они — невидимыми для меня. Следующие 20 или 30 секунд, острые, как зубья пилы, рвали мои натянутые нервы в ожидании, что я почувствую ледяной холод, вызванный прохождением одним из мужчин того места, где стоял я. Вместо этого я услышал, как завелся двигатель, но не Простара Плюс, а автомобиля значительно меньших размеров. Пусть до меня этот звук долетал приглушенным, словно через какой-то барьер, как происходило и с голосами. Я мог только предположить, что заработал двигатель белого фургона «Форд», который теперь я не видел. Мгновением позже меня озадачило какое-то громыхание, но я быстро сообразил, что слышу, как перекатываются по роликам поднимающиеся ворота. Повернулся в сторону переулка, но все ворота стояли на месте, надежно перекрывая выезд. Я же слышал, как невидимый форт выезжает из гаража. Тут же раздалось уже знакомое громыхание. Большие ворота опускались в исходное положение, хотя ворота перед Простаром Плюс и двое других и так находились в крайнем нижнем положении. В старшей школе мир призраков частенько отвлекал меня от изучения технических наук. И мой интерес к высшей математике не превосходил моего интереса к самопожертвованию, но зато я хорошо успевал по английскому языку и литературе. Так что у меня есть способность и умение писать одновременно существующие гаражи. Но, к сожалению, недостает знаний, чтобы предложить логичную версию, объясняющую, как такое может быть, или, если на то пошло, почему огонь заставляет воду закипать. Если эти два гаража одновременно существовали в одном месте, но в различных мирах, или измерениях, как ни назови, я в этот самый момент находился в мире измерений, как ни назови, отличном от моего. И двое мужчин, голоса которых я слышал, вероятно, уехали на Форде в том мире, который я покинул. Кабинки 5 стартраков в подвальном помещении машинного зала той же стоянки для грузовиков и теперь в гараже этого производственного здания две реальности пересекались. Кабинка 5 где-то еще была не стандартной ванной комнатой, а пустой бетонной коробкой, точно так же, как в машинном зале где-то еще машины отсутствовали. И этот гараж где-то еще также напоминал бетонную коробку. Меня застрелили в душевой где-то еще, но я остался жив в настоящей кабинке 5. Теперь маскарадный ковбой припарковал свой трейлер где-то еще и с каким-то своим сообщником уехал в мой мир, возможно, опасаясь, что полиция будет искать Простар Плюс, поскольку он сбросил меня с трассы, или по причине, которую я не мог себе и представить. Этот парень мог делать то, чего не видели обыкновенные люди, к примеру, расстреливал невинную дыню и переходил из моей реальности в где-то еще, когда это его устраивало. Череп трещал. Мозг, казалось, пинали ногами. Мне требовалась тарелка поджаренных мною сверхпышных оладий, чтобы в полной мере восстановить логическое мышление. Ковбой мог обладать такими же паранормальными талантами, что и я, а то и в большей степени. Возможно. Но, что ж, мне казалось, что человек со столь удивительными способностями не будет одеваться так нелепо. Нет, я не утверждаю, что каждый, кому даровано что-то сверхъестественное, должен носить джинсы и свитера с футболками или все от Ральфа Лорена. Но ковбойские сапоги из резной кожи с накладками из белой змеиной, черный притальный пиджак с красными лацканами воротником в блестках, как у поклонника Гранд Олд Опри, Джокер, Бэйн, Лекс Лутер, Зеленый Гоблин – все они вкусом превосходили этого парня. А кроме того, в реальном мире, в отличие от мира комиксов, человек с паранормальными способностями не хотел привлекать к себе внимание. Можете мне поверить. Оставшись наедине с 18-колесником, я решил его осмотреть. Ключи ковбой оставил в замке зажигания, в полной уверенности, что воров в где-то еще нет. В кабине тягача ничего интересного я не нашел, за исключением нитки с красными бусинами и вырезанными из кости черепами, которая свисала с закрепленной под крышей рации. При более пристальном осмотре, чем в прошлый раз, я обнаружил, что длинные вертикальные рычаги на заднем борту трейлера зафиксированы специальными хомутами. Один из ключей позволил раздвинуть их и снять. Когда я открыл высокие задние дверцы, по всей длине кузова зажглись диодные светильники. Но за дверцами путь в кузов перегораживала двустворчатая стальная решетка из вертикальных, толщиной в дюйм стержней. Эти стержни какой-то талантливый мастер по металлу соединил тремя пентаграммами – кельтским крестом, мальтийским крестом, католическим крестом, ангхом, двумя свастиками и десятком символов, определить которые я не мог. Качество работы потрясало. Ни сварочных швов, ни следов пайки. Казалось, все сделали зацело и сразу, хотя быть такого не могло. Эта решетка стоила многие тысячи долларов. За решеткой три стены, пол и потолок покрывали те же символы, ярко-желтые на черном фоне. В свете диодов я ясно видел, что никакого груза в трейлере нет. Более того, создавалось впечатление, что в этом трейлере никогда ничего не перевозили, а в этом случае оставалось только гадать, для чего он служил ковбою. Вероятно, дальнобойщиком он никогда не был, только человеком, который ездил на трейлере. На жизнь он зарабатывал каким-то другим способом, хотя и сомневался, что даже в нашем грешном веке кто-то может зарабатывать на жизнь сжиганием детей. Замка я не видел. Обе створки решетки плотно прилегали друг к другу. Я потянул их на себя, подтолкнул внутрь, но открыть не получилось. И только закрывая дверцы трейлера, я заподозрил, что он совсем и не пустой, как мне показалось. Сквозь стальную филигрань до меня добрался странный запах. Сладкий, как благовоние, но и предполагающий разложение, не похожий ни на какой другой. Возможно, этот запах оставался от прежнего груза, но ранее я его не чувствовал. А вместе с запахом пришел и холод. На меня словно кто-то дунул льдом, его мельчайшие частички впились в лицо. Убежденный, что ковбой не стал бы перевозить электронику или мебель, я закрыл дверцы. Повернул вертикальные рычаги, заперев их, поставил хомуты, зафиксировал на рычагах. Не знаю, как это объяснить, но после контакта с запахом и холодом мне захотелось провести 2 часа в ванне, заполненной дезинфицирующим гелем Пурель, несколько раз прокрутиться на поворотном диске микроволновки в человеческий рост, 1 час вдыхать пар от кипящей воды из святого источника в Лурде, попросить, чтобы через левую руку из меня выпустили всю кровь, очистили в машине для диализа и закачали обратно в правую руку. После этого я бы с удовольствием пососал леденец. Я обнаружил, что пячусь от трейлера, а сердце опять стучит, как паровой молот. Оно так уже стучало, когда я увидел дренажную решетку с зигзагом молнии. Внезапно черно-красный 18-колесник с серебряными полосками показался мне ярмарочным трейлером, чем вызвал у меня самые неприятные ассоциации. Я знаю, большинство карни, людей, которые работают на ярмарках, не имеют ничего общего с их сценическими ролями. Обычно они хорошие люди, которые не нашли другого места в жизни, и у них сложная, зачаровывающая социальная структура. Я читал эту книгу «Сумеречный взгляд», в которой рассказывается о них. Но однажды у меня произошла неприятная встреча с 2 карни, парнями из ярмарочного каравана. Один парень, которого звали Пекер, и я не думаю, что это имя ему дали при крещении, работал в павильоне, где желающие набрасывали кольца на штыри. Его густые курчавые волосы ни цветом, ни фактурой не отличались от окладистой бороды, так что его голова напоминала головы 2 сиамских близнецов, сросшихся темечками. Он и его дружок Бакет, продававший снежную вату и рожки с ледяной крошкой и сахарным сиропом, решили устроить себе развлечение после окончания рабочего дня, и одним летним утром около 3 часов собрались засунуть мне в рот кляп и привязать к дереву вместо мишени, с намерением поупражняться в точности метания топоров. Я им действительно сильно насолил. К счастью, бегаю я быстро, парень более крепкий, чем выгляжу со стороны, без этого мне никак. Да и компанию мне составляла дружественная душа, которая, рассердившись, учинила показательный полтергейст, забросав бедолаг сотни бейсбольных шаров, сложных пирамидой рядом с соседним павильоном. В любом случае, заглянув в трейлер, к чему давно стремился, убедившись, что ковбой уехал в белом форде, я решил покинуть этот гараж в где-то еще. Направился к той двери, через которую вошел, с надеждой, что выйду в свой мир таким же чудесным образом, как и покинул его. Однако, приближаясь к двери, впервые заметил, что свет дают только лампы, висящие под потолком, а через грязные окна над воротами он не просачивается. За стеклами царила темнота. Я входил в гараж светлым днем, через час-полтора после полудня, и пробыл в нем не больше 5 минут. Надвигающийся грозовой фронт не мог подойти так быстро, и даже если бы тяжелые облака и накрыли эту часть города, никакая гроза не могла сожрать весь солнечный свет. У двери я остановился с пистолетом в правой руке, взявшись левой за ручку. Я чувствовал, что открывать эту дверь так же глупо, как зажигать в темном подвале спичку, чтобы найти место утечки бытового газа. Интуиция – высшая форма знания. То, что мы узнаем от других, может быть ошибочным. Есть люди, которые только прикидываются, будто они много знают. Есть и такие, кто сознательно проталкивает ложные идеи. А с интуицией мы рождаемся, она включает в себя законы природы, чувство правильного и неправильного. Множество людей, постоянно отрицающих законы природы, способствуют атрофии не только этой части интуиции, но и ее всей. Они зажигают спичку, открывают дверь, отдают деньги консультанту по инвестициям по фамилии Скользкий и верят, что если к бандиту с ножом отнестись по-доброму, он точно так же отнесется и к ним. А с тем, что поджидало за стенами этого гаража в где-то еще, едва ли удалось бы разобраться так же легко, как с вооруженным ножом-психопатом. Я попятился от двери, еще раз посмотрел в окна, надеясь, что темнота уступит место сумрачному свету, каким он бывает под обложенным тяжелыми облаками небом. С тем же успехом я мог надеяться на мир во всем мире. Чтобы выглянуть через окно в переулок, требовалось лишь забраться на трейлер, что не составляло особого труда. Но запах и холод, которые донеслись до меня через орнаментную решетку, еще не забылись, и я чувствовал, возможно, иррациональный страх, что в крыше трейлера у меня под ногами раскроется люк-ловушка, и, упав в него, я попаду в передрягу, из которой мне уже не выбраться. Но выглянуть в переулок все-таки хотелось, и я вернулся к открытой двери на лестницу. Там царила глубокая тишина, какая бывает, наверное, только в вакууме. Если кто-то и поджидал меня на верхнем этаже, так только мертвый или сама смерть. Ранее левую стену облицевали желтыми древесно-волокнистыми плитами, а справа оставили кирпич. Теперь я видел, что обе они бетонные, и резину к ступенькам никто не удосужился приклеить. Когда я первый раз поднимался по лестнице, чтобы торопливо ретироваться, услышав голоса, она принадлежала моему миру, теперь находилась в параллельной реальности. Бывают дни, когда я задаюсь вопросом, а что у меня с психическим здоровьем? Хороший чизбургер обычно позволяет восстановить уверенность в себе. Если не срабатывает, я смотрю эпизод из телевизионного реалити-шоу, вроде «Настоящей домохозяйки откуда-то», и, сравнивая себя со звездами программы, чувствую, что психика у меня крепкая, как наковальня кузнеца. Лестница выглядела неестественно чистой. В неподвижном воздухе под холодным светом ни одна пылинка не плавала над ступенями, ни в одном углу не висела паутина, а на бетоне ступеней не валялись ни дохлые мухи, ни пушинки одуванчиков или тополя. И на стенах я не видел трещин или следов от протечек. Переступив порог уже на площадке перед лестницей, я почувствовал, что попал в безвремение. Единственное живое существо в месте, куда не решались сунуться даже души мертвых, задержавшиеся в мире живых. Настороженно, готовый к любым неожиданностям, я начал подниматься по лестнице.